Замечание Вейпера справедливо и для китайского искусства с его тяготением к экспрессивности гротеска. Но гротеска данного в наборе нормативных форм. Конфуций поставил в центр размышления о человеческом бытии в Китае вопросы о том, кто и как использует человека и как сам человек преображает, стилизует свою жизнь. А вот вопросы «что есть человек?», «как человек познает мир», определившие пути развития европейской мысли, на удивление мало интересовали китайцев. Вопрошать об условиях и целях предметной деятельности человека значит стремиться к познанию в нем человеческого. Заслуга Конфуция, обессмертившая его имя, в том и состоит, что он первый в истории открыл человека как деятельное, творческое и, стало быть, общественное существо. До Конфуция на земле были только боги или потомки богов. Конфуций провозгласил: «У человека нет более высокого призвания, чем воистину осознать себя человеком и стать творцом культуры, единственной реальности, которая целиком и полностью созидается людьми». Люди современной эпохи не без труда могут представить истинные масштабы новаторства Конфуция. Не совсем легко им и подменить иронию, таящуюся в самом факте почитания Конфуция как первого человека, не бога и не героя, бросающего вызов богам, а учителя, который учит всех и каждого быть человеком, и не более того. Не странно ли чтить, как принято в культе Конфуция, единственного, кстати сказать, из всех мудрецов древности, просто дом, просто могилу, обыкновенные вещи домашнего обихода? Принять это можно, лишь обнаружив в повседневности, неизбежно текучей и мимолетной, значимость, ощутив в самых незначительных вещах присутствие того, кто существует воистину. Казалось бы, нет никакой драмы в том, что человек должен быть или стать человеком. И все же, как много драматизма сокрыто в этом скромном идеале, если он требует вернуться к себе, открыть себя ценой беспощадного самоотречения. Древнейшим и, по общему мнению, самым достоверным свидетельством о жизни и учении учителя Куна служит книга, именуемая по-китайски «Луньюй», а в русском переводе получившая название «Беседы и суждения», точнее, «Обсужденные речи». Книга эта была составлена учениками Конфуция уже после его смерти. Она состоит из самостоятельных, разных по содержанию и стилю коротких сюжетов, отдельных изречений, развертывающейся перед читателем вереницей мыслей и ситуаций, порой до курьезного обыденных и тривиальных. Происхождение бесед объясняет цель их создания. Эта книга появилась для того, чтобы не позволить кануть в забвение живой памяти об учителе Куне. Ибо учение Конфуция для его учеников прежде всего жизнь и личность самого учителя. Перед нами собрание записей, которые обращены к узкому кругу посвященных и призваны не столько излагать или убеждать, сколько напоминать. Обаяние этой книги объясняется ее доверительным тоном, полным отсутствием претенциозной литературности. Явление для древнего мира крайне редкое. Но те же свойства бесед порождают и трудности для толкователя. Ученики Конфуция и даже его первый биограф Сыма Цань не пытаются сформулировать смысл заветов учителя, очевидно, потому что они слишком ценили его живое присутствие. Мы вольны, конечно, делать это сами, но кто может поручиться за то, что мы не совершим ошибки? Да и допустимо ли вообще выводить систематическое учение из разрозненных высказываний? Во все времена китайские книжники с упоением погружались в подробнейшие толкования малопонятных знаков и упоминаемых в книге деталей древнего быта. Порой кажется, что толкователи как будто нарочно старались затемнить или исказить смысл наставлений Конфуция. Простых, ясных, чуждых всякой напыщенности и многозначительности. Архаическая фрагментарность главной конфуцианской книги перестанет казаться только курьезом, если воспринять ее как средство обратить наш внутренний духовный слух к тайне всеединства мировой жизни. Возможно, как раз эти качества бесед имел в виду конфуцианский ученый Чен И в XI веке, когда он писал: «Есть много людей, которые прочли беседы и суждения и ничуть не изменились. Некоторые выучат пару фраз, а потом всю жизнь этим довольны. Есть такие, которые, прочитав эту книгу, в самом деле любят ее. И есть такие, которые, прочтя ее, вдруг пускаются в пляс». Наследие учителя Куна принадлежит памяти сердца, и оно вписано в нее мимическим языком тела. Зримая ускользаемость образа Конфуция взывает не к рассудку, а к телесным истокам жизненной интуиции. Она побуждает искать внутреннюю преемственность опыта, рассеянную в музыкальном хаосе ощущений. Эта преемственность заключена не в содержании, не в данных опыта, а в самом качестве, в глубине переживания, доступной нам только благодаря телу. Подлинная жизнь и жизненность наследия Конфуция таится в этом непрестанном ускользании от всего наличного и данного, ускользании, создающем отношение между учеником и непостижимым для него учителем. Конечно, такая книга просто обречена произвести на разум, питающийся чистым созерцанием, впечатление неразвитости и бесплодия мысли. Для европейца XIX века очевидным признаком отсталости Конфуция была его неспособность подняться до общих размышлений. Новейший период истории порядком разуверился в общих размышлениях, но все еще прельщен выгодами умственных абстракций. И такого рода хаотическая композиция бесед порой рождает соблазн искать в ней тайный, закодированный смысл, утаенный от читателя хитроумными составителями. Высказывания Конфуция часто называют афоризмами. Но нужно оговориться, что Конфуций слишком искренен и серьезен, чтобы размениваться на пустяки. Он изрекает как будто бы очевидные истины. Но его слова заставляют вглядеться заново в жизнь, текущую вокруг и сквозь нас. Только гении обладают привилегией открывать жизнь заново. В первом же параграфе «Бесед и суждений» мы читаем: «Учиться и во всякое время претворять это, разве не радостно? Увидеться с другом, приехавшим издалека, разве не удовольствие? Люди его не знают, а он не печалится. Но не благородный ли муж?